мелодией случайных слез играет где-то шумный дождь. Питают мысли среди туч, назад их не вернуть. Никто не будет сожалеть над тем, чего стряслось во сне. И вьются желтые листки, такие пустяки. Теплые сны нежной весны скрылись навеки вдали за туманом. Листья ранит, как наши дни. Осень великим обманом. Проходит радость и тоска, как тают в небе облака. И все случается порой под вечною луной, что силится схватить круги на глади ветренной реки. Они растают так и так, как зыбких чувств пустяк. Теплые сны нежной весны скрылись навеки вдали за туманом. Листья ранит, как наши дни. Осень великим обманом. Большие серые дома в пучину туч глядят, устав, скрывая что-то в недрах стен и заточая в плен. И жизнь меняет вновь закон, подходит с разных к нам сторон. И созидая счастье грез, вновь рушит все, как не всерьез. Теплые сны нежной весны скрылись навеки вдали за туманом. Листья ранит, как наши дни. Осень великим обманом. Теплые сны нежной весны скрылись навеки вдали за туманом. Листья ранит, как наши дни. Осень великим обманом.